Вот оно, разоблачение. Аглая, отворачивая лицо. Нет-нет, вы ошиблись. Вахлаков, живо. Это не она, не мадам Чугуева. Иваницкой. Нет, врешь, она. Я ее сразу узнал. А ты жулик. Отбирает у Аглаи штоф и наполняет водкой большой фужер. Вахлаков, это возмутительно. Довольно? Аглая, кто он? Аглая, понятия не имею. Иваницкой, ах, мадам Чугуева, как это нехорошо. Вахлаков берет Иваницкого за лацкан. Как вы смеете? Вон отсюда! Иваницкой, вот как. В таком случае будем опять драться. Вахлаков, оставьте меня в покое. Иваницкий вытаскивает револьвер из кармана брюк. «Я вооружен!» Стреляет. С потолка сыплется штукатурка. Аглая шлепается в обморок. Вахлаков. «Зачем револьвер?» Тащит Аглаю волоком в другую комнату. Иваницкий залпом выпивает фужер водки. «Боже мой, как я пьян!» Падает на диван. В это время к извозчику Ивану подходит Гуляка и нанимает его. Гуляка. «К цыганам?» «На острова!» В кабинете Вахлаков пытается привести Аглаю в чувство. Машет ее лица журналом, звонит над ухом в колокольчик. Женщина приходит в себя. Вахлаков, мы в ловушке. Аглая, соображая. «Но он как-то попал сюда?» Она делает жест, показывающий открывание ключом дверного замка. Вахлаков, ты хочешь сказать, что у него есть ключ? Но как получить его? Он вооружен? Аглая шепотом. И очень опасен. В это время в спину хозяина квартиры упирается ствол пистолета. Иваницкой Вахлакову. «Ну, ты готов?» Вахлаков, похолодев. «Нет, я не готов. Мне нужно выйти». Убегает в ванную комнату, бросив Аглаю на произвол судьбы. Аглая. «Послушайте, умоляю вас, мы с вами готовы стреляться с большим удовольствием. Но только в другой раз. Я совсем не одета, а вы одеты. А я, — указывает на свою одежду, — я в одной рубашке. Иваницкой. Так в чем же дело? Аглая. Это меня стесняет. Иваницкой. Рубашка вас стесняет? Так снимите ее. Аглая. Но нет. Сами раздевайтесь. Иваницкой. Да-да, давайте будем раздеваться. Я тоже разденусь. Прежде всего, надо быть вежливым, и я не останусь одетым при женщине. Снимает пиджак и жилет. Аглая. Андрей! Андрей, он раздевается! Вахлаков подавленно сидит около стульчика. Иваницкий тем временем стаскивает с себя панталоны, оставшись в полосатой майке и трусах. Аглая панически. Андрей, он разделся! Тут кавалер решается. Он вскакивает со стула и, закрыв глаза, опрометью устремляется в кабинет. А оттуда уже слышна музыка. Два полуодетых существа разного пола пытаются станцевать танго, самый модный танец той эпохи. В экзотическом танце пытается принять участие Вахлаков. Завершается это тем, что фабрикант валится на ковер, а окончательно окосевший от фужера водки Иваницкой стреляет. Он попадает на портрете в лоб какого-то купца, очевидно, предка Вахлакова. А Аглая незамедлительно опрокидывается в обморок. Иваницкая декларирует «Боже, как хорошо!» Затем переходит в спальню, забирается под кровать и немедленно засыпает. Вахлаков опять пытается привести в чувство свою недавнюю пассию, но та ни в какую не желает выходить из обморока. Тогда он берет ее ножку и зажимает ступню между створками двери. Аглая визжит и вскакивает, как ошпаренная. Вахлаков, тише, не ори. Кто это сволочь? Аглая, причитая от боли. Ой, ой, какая сволочь! Вахлаков, ты его знаешь? Аглая стонет. Я его не знаю. Это друг моего мужа. Он все расскажет мужу. Боже, я пропала, я пропала, я пропала. Вахлаков, хватит причитать, бежим отсюда. Аглая, но как? Вахлаков, путь только один, через балкон. И незадачливый любовник ведет полураздетую Аглаю к балкону. Та прыгает на одной ноге. Когда они проходят мимо кровати, под которой храпит Иваницкой, вдруг оттуда высовывается мужская рука и хватает Аглаю за ногу. Бедная Аглая испускает испуганный вопль. Иваницкая из-под кровати. «Что ж вы так орете? Спать мешаете?» Вахлаков, хватая Аглаю на руки. «Мерзавец!» Парочка выскакивает на балкон и начинает кричать. «Помогите! Помогите!» Иваницкая на полу. «Ах, какой здесь сквозняк!» Раннее утро на Таврической улице. Около афишной тумбы с анонсами концерта Плевицкой появляются два пешехода, служанка и дворник. Служанка. «Кто там?» Дворник. «Кто-то стрелял». Пешеход. «Что случилось?» Кричат. Аглая на улице. «Сюда, сюда, скорей!» Вахлакову. «Да поставьте же меня на ноги, я высоты боюсь». Вахлаков. «На помощь!» Иваницкая в спальне на полу. «Закройте окно, холодно!» Он зябнет и стягивает с постели одеяло, которым накрывается с головой. На улице под окном уже собралась небольшая кучка людей. Вахлаков. «Скажите привратнику, что к нам забрался сумасшедший!» Аглая. «Да-да! Дайте знать полиции! Спасите нас!» Дворник свистит в свой свисток. И снова действие в квартире. Любовники возвращаются с балкона. Вахлаков смотрит на себя в зеркало. «Но я не могу выйти в таком виде!» Аглая. «Ну так надень что-нибудь другое!» Вахлаков. «Как бы не так! Не во что одеться!» Аглая дергает дверцу шкафа. Вахлаков. «Да там только зимние вещи. Остальное жена забирает на дачу». Аглая. «Она что, у тебя дура?» Вахлаков. «Прекрати». Аглая в поисках выхода из ситуации. «Ну, тогда напяль на себя костюм этого прощелыги». Вахлаков. «Ты совершенно права. Очень мне нужно с ним стесняться». К кучке людей подошел толстый городовой. Подъехал на своем буцефале Чугуев. Он самолично желает разобраться, что же происходит на Таврической улице. Чугуев. «Что тут случилось?» Городовой. «Кто-то стрелял и кто-то кричал». Чугуев. «Голос мужской или женской?» Городовой. «Оба орали». Процессия в составе городового, Чугуева и дворника врывается в парадное. Городовой дворнику. «Найди привратника». Городовой вызывает лифт. И вот вся честная компания перед дверью в квартиру Вахлакова. Дворник и привратник колотят в дверь, нажимают кнопку звонка, Чугуев напряженно ждет развития событий. В квартире любовники замерли, словно пригвожденные. Голос околоточного за дверью. «Во имя закона отворите! Полиция!» Вахлаков в восторге. «Городовой! Ура! Аглая, спасены!» Прыгает от радости и хлопает в ладоши. «Полицмейстер, отворите!» Они радуются, не зная, что их ждет. Вахлаков говорит через дверь. «У меня нет ключа, господин полицейский, он у меня в халате». Полицейский. «Ну так достаньте его». Вахлаков. «Не могу, мой халат выбросили на мостовую». Полицейский. «Довольно шуток, отворите». Свистит в полицейский свисток. Аглая подтверждает слова Вахлакова. «Невозможно! Ключи от квартиры на улице!» Услышав голос Аглаи, Чугуев меняется в лице. «Все ясно. Преступная жена здесь». Городовой. «Тогда мы взломаем дверь». Дворнику. «Взламывай». Дворник. «Нечем, господин околоточный». Городовой. «Что же это за страна такая? Всегда нечем. Придется применить силу». Достает из кобуры револьвер. «Отойдите от двери». Чугуев. «Позвольте мне. Я же все-таки артиллерист», — вынимает боевое оружие. И вообще лицо заинтересованное. В коридоре квартиры, поняв, что за дверью Чугуев, Вахлаков стремглав убегает. Аглая решила было свалиться в обморок, но на полпути до пола сообразила, что сейчас не время, и, взвизгнув, помчалась вглубь апартаментов. А на лестничной площадке Чугуев выхватывает пистолет и стреляет в замок. Дверь распахивается. Городовой, преграждая путь Чугуеву. «Разрешите ваше оружие?» Чугуев. «Это еще почему?» Городовой. «Потому что вы лицо заинтересованное». Чугуев нехотя отдает пистолет городовому. Чугуев. «Все равно, я ей сейчас покажу». Городовой. «А вот этого не надо». Городовой, Чугуев, разбуженный, непритрезвевший консьерж и дворник входят в квартиру. Тишина. Никого не видно. Вошедшие проходят через столовую, осматривают кабинет. Наконец процессия вваливается в спальню. И тут тоже никого. Чугуев сдернул одеяло с постели, но, если только так можно выразиться, безрезультатно. Городовой увидел на кресле кусок женского платья, потянул за рукав и вытянул целиком. Чугуев молча опознал наряд жены и заскрежетал зубами. Дворник осмотрел балкон, привратник обшарил чулан. Никого. Но ни один из них не удосужился заглянуть под кровать, где мирно спал поэт. И вдруг городовой обалдел и заметил, что нарядная ширма медленно, но самостоятельно передвигается к углу комнаты. Чугуев тоже вперился взглядом в самодвижущуюся ширму. Прыжок артиллериста, и вот в его могучих руках уже трепыхается, не успевший одеться в охлаков. Чугуев, держа за шиворот разлучника. «Этот мерзавец, мой жилец! Я с ним воевал, но от гнева забыл его фамилию». В это время раздается скрип несмазанных петель. Открывается дверь платяного шкафа, очевидно, плохо захлопнутая. На дне шкафа, в мужской шубе, накинутой прямо на белье, притулилась Аглая. Все, как по команде, развернулись к шкафу. Пауза. Городовой. «Госпожа, вам не следует прятаться». Аглая, невинно. «Что случилось?» Чугуев. «Это ты, бесстыдница!» Аглая. «Ну да. Я. А что случилось? Что ты себе воображаешь?» Чугуев. «Ну, узнаешь, ты же полуголая. Нет слов!» Аглая. «Если нет слов, то и не надо. Ты что, меня в чем-то подозреваешь?» Вахлаков Чугуеву. «Послушайте, это возмутительно!» Он тут же замолкает и, получив затрещину от мужа, прячется за городового. Аглая. «Не стану унижать себя защитой!» Городовой. «Признаете ли вы, гражданка, что вас застали на месте прелюбодеяния? Надеюсь, вы не будете этого отрицать?» Аглая нахально. «Буду! Дайте мне возможность одеться!» Городовой жестом прогоняет дворника и привратника. Тут нервы у Чугуева сдают, и он пытается поколотить фабриканта. Но городовой решительно пресек агрессию артиллериста. Городовой. «Смирно! Драки не допущу! Вы же офицер! Стоять!» Услышав команду, Чугуев привычно встал по стойке смирно. Вахлаков, не теряя ни секунды. «Разрешите? Мне нужно в туалет!» Быстро скрывается. Городовой, беря под руку Чугуева, уводит его, бросая напоследок Аглае. «Вы со своим ухажером пожалуйте в полицейский участок, чтобы подписать протокол». «Господин Чугуев, не убивайтесь так. Вы еще молоды. Вот моя жена регулярно мне изменяет, но это же не повод, чтобы ее колотить». В дверях Чугуев и городовой пропускают друг друга. «Городовой, прошу вас». Чугуев вежливо. «Ни за что». «Городовой, но вы у себя дома». Чугуев. «Дело в том, что я как раз не у себя». «Городовой, извините, я не то хотел сказать». Аглая перед зеркалом заканчивает свой туалет, видит, что с водкой наливает себе и лихо опрокидывает бокал. Далее она стремительно идет в прихожую и задерживается у зеркала. Последние штрихи она тщательно красит губы. Аглая. Когда у порядочного человека в руках находится честь порядочной женщины, он должен ее беречь. Надевает шляпку, вкалывает в нее булавку. Иванивская промоча. Боже, как здесь неудобно! Под одеялом перелезает с пола на кровать и ложится пластом. Аглая, надевая накидку. Какое ужасное, ужасное, ужасное пробуждение! Подходит к двери и стучит в нее. Кавалер, вы скоро? Голос Вахлакова из уборной кряхтит. Сейчас. Аглая, я иду вниз. Вы догоните меня на лестнице. У двери лифта Аглая сталкивается с Марусиным. Марусин. «Так значит, это правда? Это вы?» Аглая. «Как вы меня перепугали!» Марусин плачет. «Это вы!» Аглая. «Ну я! Я! Кто вам сказал, что я здесь?» Марусин. «Филипп, он мне сказал, что вы здесь занимаетесь прелюбодеянием. О!» Начинает рыдать. Аглая, закрывая за собой дверь лифта, холодно. «До свидания». Аглая вошла в лифт, на прощание прищемив руку ревнивца. Он заорал и, размахивая травмированной рукой, помчался в квартиру расправляться с любовником. А лифт с красавицей умчался вниз. Марусин быстро обежал всю квартиру и наткнулся на тело, лежащее на кровати под одеялом. Орнитолог схватил половую щетку и начал дубасить ею по счастливому сопернику. Иваницкий возмущенно поднялся на кровати. Иваницкий грозно. «Это еще что такое?» Марусин изумленно. «Ах, это ты, рифмоплет, ничтожный!» Тычет щетку в лицо поэту. «Вот тебе, получай, вот тебе, амфибрахий хренов!» Тогда декадент вынул из-под одеяла револьвер и направил его на ученого. Но Марусин среагировал быстрее. Он ткнул поэта в туловище, и тот рухнул на постель, выстрелив при этом в потолок. Шикарная люстра в стиле модерн со свистом плюхнулась на голову стихотворца. Некоторое время сочинитель сидел молча. Потом поднатужился, сбросил со своей головы люстру и помчался за орнитологом, который вовремя сообразил, что надо спасаться. Они гонялись друг за другом по Вахлаковской квартире, как вдруг специалист по птицам почувствовал необыкновенную легкость в своем теле. Ему показалось, что он сам превращается в пернатое существо. Его ноги вдруг оторвались от паркета, и вот он полетел по квартире и вылетел через балконную дверь на Таврическую улицу. А разгневанный Иваницкий бежал за летуном, стреляя вслед. Но фортуна оказалась на стороне новоявленного икара. Поэт промазал. Менелай Семенович выскочил на балкон, Марусина не было видно нигде. Иваницкий сокрушенно. «Улетел, урод!» А Марусин с закрытыми глазами и блаженным лицом размахивал руками, словно птица, крыльями, и бормотал вслух. «Я сокол, я буревестник, я чайка, я золотой орел!» Он открыл глаза и вдруг осознал, что он никуда не летит, что завис он на карнизе Вахлаковского балкона, зацепившись пиджаком за крюк, который изображал какое-то архитектурное украшение. «Как же тут было обойтись без титра? Покупайте костюмы только из ткани Вахлаковской мануфактуры!» Марусин, увидев, на какой высоте он повис, с ужасом. «Снимите меня! Мама! Помогите! Караул!» Городовой. «Держитесь! Мы посылаем за пожарной машиной! Постарайтесь не упасть!» А в квартире приключения безумной ночи подходили к концу. Иваницкий услышал, как в ванной комнате в унитазе сливается вода. Поэт затаился, спрятавшись за обеденным столом, и приготовил револьвер. Вахлаков в костюме Иваницкого последний раз взглянул на себя в зеркало и начал осторожно выдвигаться в коридор. Едва лишь он приоткрыл дверь, как Иваницкий встал во весь рост. Иваницкий: «Вор! Отдай мой костюм!» Вахлаков: «Не стреляйте! Я больше не буду. Простите меня. Пожалейте». Фабрикант помчался по входной двери. Вслед раздался выстрел. Разбилось стекло в кабине лифта. Кажется, Вахлаков рухнул на пол лестничной площадки, а может, и не рухнул. Но поэту показалось, что рухнул. А посему он радостно завопил. «Убил! Всех убил!» А что касается читателя и зрителя, пусть они относительно судьбы Вахлакова останутся до поры до времени в неведении. Конец первой части. Часть вторая. Солнечное утро на казенном острове. По воде снуют прогулочные шлюпки, катающие барышень. В центре моторного баркаса обеденный стол под тентом. Вокруг стола пирует веселая компания. На дебаркадере духовой военный оркестр играет вальс. На пляже в элегантных купальниках загорают и купаются беспечные дачники из Санкт-Петербурга. Отдыхающие играют в серсо и бельбоки. В толпе снуют мороженщики и торговцы сластями. А по дорожкам набережной катаются нарядные велосипедисты. Во дворике дачи Вахлакова беспокойно вглядывается вдаль его жена Софья Сергеевна. Несмотря на беспокойство, даже тревогу, ее округлости аппетитно вываливаются из корсажа. Она очень чувствительна. Рядом с хозяйкой служанка Марфа. Софья. «Слышишь, Марфа, кажется, мотор едет. Это барин». Марфа грустно. «Нет, проехал». Софья. «Это ужасно. Скоро полдень, а его все нет. Прислушайся. Вроде опять авто». Марфа прыгает от радости. «Да-да, это Андрей Ильич!» Софья, нет, это паровоз гудит. Слышишь? И действительно, по насыпи идет пассажирский пригородный поезд. Через ворота вбегает Захарыч. Лицо его по-прежнему обвязано женским платком. Обе женщины спешат к нему навстречу. Софья, ну что, Захарыч? Захарыч тяжело дышит. Обошел рестораны, они еще закрыты. Был в конторе, где заявляют о потерянных вещах. Ничего. Заглянул в заведение, но... Замялся. Там пока тихо. Оттуда побежал в покойницкую. Туда еще барина не доставили. Софья. Слава богу. Во двор дачи Вахлаковых входит молочница, чухонка. Марфа хватает приготовленную на крыльце бутылку в 3 литра, четверть, и бежит к молочнице. Та из бидона через воронку привычно наливает молоко. Софья. Марфа, как ты можешь в такую ужасную минуту заниматься ерундой? Марфа. Простите, барыня, но вам же доктор прописал. Этого будущий ребеночек требует. Софья гладит себя по животу. Боже мой, он же сиротой родится. Плачет. Марфа начинает рыдать в голос. Из глаз верного Захарыча тоже текут слезы. Молочница тоже ревет. Всеобщий плач. Захарыч сквозь слезы. Ты-то чего ревешь, молочница? Так вы мне денег за молоко не заплатили. Захарыч сует ей деньги, молочница уходит посвояси. Тут у ворота на велосипеде въезжает наш знакомец, незадачливый ухажер Тургин Сергей Иванович. Одет по-дачному, в панаме, сандалиях, в белом чесучевом костюме. Тургин целует руку зареванной Софьи. От Андрея все еще нет вестей, Софья. Ах, друг мой, я с ума схожу, не знаю, что делать. Андрей до сих пор не вернулся. Снова начинает рыдать. Я чувствую, он умер. Я телефонировала домой, он не отозвался. На фабрике он тоже не появлялся, он умер. Тургин, гладя ее руки, ну что вы, милая моя, будем мужественны. По дороге к вам я заглянул в участок. Полицейский пристав обещал прийти. Неутешное горе. Софья продолжает рыдать. Он умер, я потеряла его. Тургин становится перед ней на колени. «Умоляю вас, Софии, перестаньте отчаиваться, перестаньте!» — осыпает поцелуями ее руки. «Вы ведь знаете, как я вас люблю!» — Софья с негодованием. «Что? В такой момент?» — Тургин. «Да, я давно вас люблю. Я, конечно, молчал, ведь вы были замужем, но раз он пропал, и даже, как вы настаиваете, умер...» «Ну, я могу отложить свое признание». «Софья, вы говорите ужасные вещи!» Звонок в калитку. Софья. Звонят, Марфа, в дверь с улицы. Захарыч. Госпожа, это пристав. Софья. Проси, проси. И накрой в саду. Полицейские любят выпить. Стремительно входит пристав Норской. Это энергичный, безапелляционный служака. Пристав. Сударыня, я очень рад счастливому случаю, который... Софья перебивает. Как счастливому? Пристав с умилением. Для нас, работников правопорядка, такое дело — настоящая находка. Итак, Софья Сергеевна, вы утверждаете, что ваш муж, вероятно, убит. Софья вскакивает с садовой скамейки. Как убит? Откуда я могу знать? Пристав, не волнуйтесь, мы узнаем. Нет ли у вас карточки вашего покойного супруга? Софья обескуражена. Здесь на даче только одна, когда ему было 7 лет. Пристав, досадно. С тех пор он, вероятно, изменился. Звонок в калитку. Софья. Захарыч, бегом. Может, известие о барине? Ходит. А я в таком нервном состоянии. Пристав. Ясно. Не каждый день становишься вдовой. Скажите, покойник играл в карты? На скачках. Пил? Софья. Вы с ума сошли. Да никогда. Пристав. А как насчет кокаина? Софья, никогда, я же вам говорю. Пристав, какая жалость, как обидно. Софья, это еще почему? Пристав, для нашего расследования. Софья, приставу, мне хочется вас отколотить. Пристав, разумительно. Этого делать нельзя. Я при исполнении. Вбегает Захарыч. Захарыч, там извозчик. Он принес платье барина. Он нашел его на улице. Тургин. Платье? Без барина? Софья. А где же барин? Захарыч. Его в платье не было. Пристав. Прекрасно. Замечательный поворот дела. Что еще говорит ваш свидетель? Захарыч. Он не говорит. Он лает. Все. Как лает? Захарыч. Как собака. Аф, аф. Софья. Приведи его скорее сюда. Захарыч убегает. Как это? Одежда? Без мужа? Тургин. Нельзя же себе представить, что он гуляет голым. Пристав. Потрясающе. Дело запутывается. Захарыч вводит уже знакомого нам извозчика Ивана. В руке у него вахлаковский костюм, а на армяке бляха с номером. Софья. Где вы нашли вещи? Пристав. Позвольте, сударыня. Не присваивайте себе мою должность. Софья, вспылив. Вы просто невыносимы. Я сейчас вас ударю. Тургин отводит ее в сторону и уговаривает успокоиться.